Япшы кызынырыс. Петра Иерусалим ишелес дәучем шишхам хуаш агар кызары отажар. Хымачап хам шишхами тхами гушеха зараш тахыр апостол хамра иудейха кумис шихамра захахох. Ашка Петра Иерусалим задекваем сынат асуахам Петра агар амиду ашкарауах. Ва сынат амасуахам явны вихи вадышхах. Джашуум Петра хуаш агар зырзу кагуриға ону ублях. Ио пия қадым са тхамсы шеса ушто. Джашуум тхамсы сыз хашифи шашифы жинын фаду зыгуру вашым кейху қысвастауах. Арқа пиптумча часағу вашым кейху қырағы дзелдархығын фаду са паша қасо. Шашифы жим сызепсім стақуи птича қоры бізім хари, хачи қачи хари, ныбачы тхақырап сауша хари, ваша губзу хари сауғах. Петра қатаж шабзи шха мақа горым қаси озахасқал. Хаузи усхан арху хэштеп мышхы пхи харами яғасыми за усхаға псуи тауач естежо. Ама қам ятанру вашым ки учақ важо. Тхам қабзу чи шхы пхо зафи уахар ва харама умуа. Арашты гуагуа гуща хуа етаны зача вашым декуежо. Ардадам кистария қадым кичихо садыж Кагагона бриста сдерзунам и хаджабша кагухих утрах. Семена гуио ахама садегону тхам псалтап ахасивах. Мизашна брихари сиусеху тыквахи асам юна тихах. Асам кативах мадаичи гуара юна и тум рашту узы зарашисан гор. Петрача задихара симон кыздашану тыквахар гагух. Варрау юна гор зачаш мукваду факазганажиш тхушахар аш хиуаштых. Сасуха гуша узаса убзам тхам псалтапа ахма кафихо. Апо тари козалит фахаган фаду. Иван псича цифхар умахуштах. Ау тхам яши псалтапа ча шуа фи умахушт. Эми зивзханам кауа гушахар джашам сукачи жах. Зивзхану Иисус Христос чаш ашхунного тати азахум. Тхам псалтапа та козалит фаригахан фаду. Ахами кафаригахо сасихата тхам сипаутужну. Ахам муфр захахам заушафо. Тхам ишит хуасу кауа. Ашиум хумасяб хари ябсакуадхам афачагуажинхас мукуадыжинши анга я ахну тхам ягуастах. Антиохия казам чилис зауча ши озарахуар. Стефан мжача яухаза зауча муж. Иисус чаш ашхунага зияхам кейнаба зараға шачиштахам пая ахар забричжах. Иисус яхтлага кабарашур. Журдхам анамичу зими рамуату ахар финикия хакум кипрызы хакунам антиохия каджам анасу ах. Ау ахама шишху зыкупу кипр хакунам шиштихари кириния каджам шиштихари антиохия каджам закухам зиузхану Иисус яхтала кабарашур урымхам араваташта. Зиузханар яусах сафубамиш ашхунга я аху зиузханам йог тихах. Муговхам я кабар Иерусалим шиачилис за учем шишхам анасах. За анасам Варнава Антиохием агагуах. Варнава Антиохием куи тхам анаш ахама кызара шифагар зетягум гушагам. А гуя тугу емзэшху зивзхану фашибхан хуи афигапитах. Варнава сафдагу шитах. Тхам сахтапиш ашхунагари вину агу хуисах. Арашту зивзханамчаш ашхунага зиацифхам ябшага вину хахуах. Етана Саул сихуну Варнава тарс қалым қаға. Ашдэшім Саул қызяғатым Антиохием зидишах. Зейтлесі мичахағача чилис заучам шишхам яғысу зарауғой хызы цифкупышхам тхам игушахар арағасыштах. Иисус чаш ашхуннаға зияхам христиан хача апхаддаду зишаджағахар Антиохияры. Амафахам пяғамбар куп Иерусалим кичихи Антиохия қақуағах. Ахмашишу агав зыцар катаджи зача дунем габляшху хазарашу хуштыр тхам псалтапа ашхив кхаритхи кхаригатвах. Кайстар Клаудии и тетуами арашта хуга. Джашхам Иисус чаш ашхуннага зияхам хати зарисачрам фашашу юдейхакум ис ашхам апау афахунху трабутах. Ашхуннага зияхам арашта асуза Ауғайға ғақшыр, варнавыра, сауылыра, ашалхи, ахами чилиста учам, юнахызхам, афрағахақ.